Иногда, впрочем, даже столь неприятные происшествия можно повернуть себе на пользу, только соображение чуток надобно. Я имел неоднократную возможность наблюдать, как действует боевое снотворное. Холлинсхед, шериф Раллингтон, а до них еще кое-кто. Разок самому досталось, и не так давно, между прочим. Я в точности знал, что должен почувствовать и как повести себя. Дернулся. Непроизвольно попытался ухватить предательскую иголку. Марта поспешно выдернула ее. Рука моя застыла в воздухе, бессильно упала, ноги подогнулись, и покорный слуга рухнул точно куль. Надеюсь, что у девицы достанет ума подхватить уснувшего или хотя бы смягчить мое падение. Так и вышло. Марта осторожно, правда пыхтя и напрягаясь, уложила меня. — Прости, — выдохнула девица, — я очень виновата, милый, но иначе не могу. Ты ведь понял бы и не сердился, правда? На этом спектаклю полагалось бы завершиться, но Марта и не помыслила уйти. Она долго, целую вечность простояла рядом с моим предположительно бесчувственным телом. Я понял, прислушивается, хочет выудить что-нибудь полезное из болтовни пополам со смехом, долетавшей сквозь маленькое окошко, ждала, когда начнется любопытное. Подобно большинству сборищ, эта благородная компания вовсе не торопилась толковать о предметах неприятных и скучных. Марта коротко фыркнула. То ли терпение, то ли отпущенное время кончались. Потом послышались крадущиеся шаги, утихшие подле двери. Короткий приглушенный лязг металла возвестил, что защелку освободили. Слегка скрипнули петли. Дверь опять закрылась. Марта исчезла. Я лежал, не шевелясь. Едва ли девица станет возвращаться и проверять, все ли осталось чин-чином, но рисковать попсту не стоило. Через несколько минут раздался громкий хлопок, рокот, приглушенный рев мощного лодочного мотора. Кто-то ринулся на утек, лавируя меж островами. Я внимал препирательством уже более часа. Но адмирал ничего не достиг и вряд ли мог достичь. Гости собрались, обдумав заранее все мыслимые повороты спора и обзаведясь точками зрения незыблемыми. Ну что ж, пускай хотя бы языками чешут. — Хорошо, Хэнк, тебе вольно разыгрывать честного и неподкупного бойскаута, — промолвил голос человека, имя коего я узнал тотчас. Участники встречи приветствовали друг друга вполне формально. Сей субъект принадлежал к оппозиции, а разговаривал с несомненным южным акцентом. «Уэллин Лав ничего не имеет против тебя, но против меня целая эпопея. 30 лет в политике поваляешься, поневоле запачкаешься. Все грязное белье угодило прямиком в лапы даме-сенатору. Тебе легче, Ханк? Ты в нашем деле, прости за откровенность, пока новичок, чистый и неопытный, прости еще раз. Ошибаетесь, милостивый государь, — проскрежетал прист. Или, думаете, я разузнал о творящемся, читая чужие мысли? Со мной обошлись так же, как и со всеми прочими, то есть? Вы своего бельишка прилюдно стирать не будете, верно? Впрочем, разница невелика. Вон прямо за окнами строят, копают, выравнивают. Я продал приморский участок, чтобы наскрести монет на предвыборные расходы. Только-только подал в отставку, в делах штатских смыслил, но, как выяснилось, не особенно глубоко. Теперь оказывается, что продажа совершилась вопреки установленным правилам. Кой-кому вовремя позолотили ручку. Историю до поры замяли, да вот когда начнутся выборы, у меня выбор двоякий, либо дураком выглядеть, оно, пожалуй, так и есть, либо жуликом, а уж отсущий поклёп. Мы все тонем на одном корабле. Против каждого Эллен Лав найдется нечто неприятное, следует противостать шантажу, иначе... Иначе, сухо перебил сенатор. В следующем году Вашингтон увидит немало новых лиц на высоких постах. Возможно. и все же среди них не возникнет старая ведьмовская харя по имени Эллен Лав».